Под ее лукавым взглядом невозможно быть никем другим, кроме как рыцарем без страха и упрека. У меня просто нет выбора. А ее речи, закрытое общество, потомки литературных героев. Жить достойно своих литературных предков, продолжать их дело. Быть героями в жизни, превратить ее в карнавал, совершать поступки, достойные большой литературы. Фу, как напыщено. Будто перед носом помахали павлиньими перьями. Надо же такое выдумать. Да еще постоянно жить в этом Барби-домике. Чужой обед, как дорогой французский сыр, всегда пахнет отталкивающе. Но вот потом стоит только его попробовать. Осознание этого «потом» приходит ко мне за первой разрушительной сигаретой. Я вдруг понимаю, что во мне колючим цветком начинает распускаться непривычное чувство зависти ко всем персонажам этой странной истории. Да-да, я банально завидую тому, что они, как античные демиурги, сумели создать собственный веселый мир, тогда как я, пусть благополучно и удачливо, принужден существовать в чужом тоскливом и пугающем мире, да еще и подчиняться его законам. Сгорите все фотовспышки на планете. Я завидую им. По MTV показывают концерт Джастина Тимберлейка в Нью-Йорке. Минуты две я всматриваюсь в экран, ловлю себя на мысли, что давно не был в Нью-Йорке и очень хочу туда. А бродить по слякотной Москве в поисках неизвестно кого не хочу. А еще больше я хочу на концерт. Все равно чей. Тоска по живому звучанию электрических инструментов время от времени посещает каждого, в ком есть хоть капля полезного электричества. В ответ на мои мысли полифонично завывает телефонный звонок. Женский голос, удостоверившись, что «Вы говорите с Агеевым?» и «Да, у меня есть минутка», произносит тошнотворное слово «пиар». «Меня зовут Таня. Я занимаюсь пиаром Белки. Если я вас не очень побеспокоила, у меня к вам просьба, точнее предложение, а еще точнее приглашение». Неужели в стране существует школа, в которой так называемых «пиарщиц» учат топить собеседника в водопаде бессмысленных конструкций, маскируя потоп нарочитой вежливостью? Она продолжает тараторить. «У Белки сегодня концерт. Белка вечером выступает на корпоративной вечеринке, точнее, на дне рождения одного уважаемого человека, точнее, олигарха, медиамагната. В ресторане «Марио» в Жуковке. Она вас приглашает и будет рада видеть. Вы сможете приехать?» «Думаю, да». «Тогда я лично встречу вас у ресторана в 9 вечера. У вас определился мой номер телефона? Наберите, пожалуйста, когда подъедете». «Да, еще дресс-код». «Я понял. До вечера». Сухо обрываю я пиарщицу и отключаюсь. В оставшееся до выезда на Рублевку время пытаюсь упорядочить в голове хаотичный набор фактов, людей и событий, относящихся к делу, в которые я так самоотверженно и опрометчиво ввязался. Итак, Белка занимается сексом со своим звездным любовником. Затем она выходит в ванную, а он на балкон. Затем она возвращается, а он лежит внизу, разбитый всмятку. Очевидных версий происшествия 3. Первое. Слава покончил с собой. Заигрывать с суицидом последнее время вошло у него в привычку. Вторая версия — его укокошила Белка. Зачем? Какой у нее может быть мотив? Любовная ссора? Возможно, она узнала об очередной его измене. Я-то уверен, что он постоянно уестествлял своих податливых фанаток. Как там говорится в детективах? Убийство в состоянии аффекта? Вспышка, помутнение, порыв, и вот Он под окном, а она мечется в панике. Есть третья версия. Столкнуть рок-звезду мог любой из его литерных друзей. Формальный повод — червоточина в родословной. Со слов Анки кажется мне нелепым и диким, но кто их знает? У каждого за несколько лет такого тесного общения мог возникнуть реальный, логичный, корыстный мотив. Я пытаюсь размышлять остро, нестандартно. Как это писано в «Улиссе»? Вскрыть скальпелем мысли трупы обстоятельств. Мне кажется, что я совсем близко, вот еще чуть-чуть. Крошечный логический финт, и я у цели. Но в голове кирпичная кладка. И я начинаю страдать от того, что плохо соображаю. Так не хватает полета мысли, не хватает вдохновения. Через полчаса монотонной перетасовки фактов я пасую, признаюсь сам себе, что я полное ничтожество без своего верного жизненного компаса. Я бросаюсь к волшебному тому и открываю «Улисс», загадав номер страницы и строки. «Улисс» охотно отвечает целым абзацем. Яхта проплыла вдоль пустынных берегов. На рассвете она шла по узкому проливу перешейка, по берегам которого теснились буковые, ясеневые и березовые леса, из недр которых вздымались зеленеющие своды, высокие горы, увитые мощным диким терновником, с остроконечными пиками, среди которых выше всех вздымался обелиск Бугенвилля. Я закрыл